Глава 206. Преждевременная радость влечет за собой печаль. О, нет, я не могу собрать свою истинную ци. Хм, что-то не так, мой духовный океан, словно что-то высасывает его. Эй, моя истинная ци тоже не собирается. Внезапно люди Едея начали кричать. Лицо самого Едея также сильно изменилось, потому что он тоже обнаружил, что не может призвать свою истинную ци. Не только у его людей был пустой дантянь, но даже и у него самого. Словно бы истинная ци чем-то блокировалась, и он совсем не мог собрать ее. Чэнь Ли резко переменился в лице, словно стал уткой, которую охотник схватил за горло, сказав охрипшим голосом: «Цзян Чэнь, ты отравил нас, бинго, ты угадал, тебя же Чэнь Ли зовут, как думаешь, какую теперь ты сможешь получить оплату?» На лице Цзян Чэня появилась тень улыбки, лицо Чэнь Ли побледнело, а разгоравшееся в нем пламя ярости словно потушили, окатив ведром холодной воды. На его лице тут же проявился страх. «Цзян Чэнь, если ты посмеешь убить меня, то секта Дивного Древа так просто этого не оставит». Лицо Цзян Чэня сильно потемнело. «Назови мне хоть одну причину не убивать тебя, я». Сначала Чэнь Ли уже хотел было сказать: «Я ученик и гений секты Дивного Древа, и если ты убьешь меня, то навсегда станешь врагом моей секты». Однако он все же не был полным идиотом. Подобные слабые угрозы ничем не помогли бы ему в подобной ситуации. Он сам только что хотел убить Цзян Чэня и других, а теперь оказался в их ловушке. Так почему они должны пощадить его лишь из-за пары угроз? Как такое вообще возможно? «Цзян Чэнь, просто скажи мне, чего ты хочешь? Я сделаю все, что в моих силах. Между нами не было никаких обид, и мы оба сражались за богатство. Я хотел убить тебя лишь потому, что был нанят для этого, и потому, что стремлюсь к богатству. Если ты убьешь меня сейчас, то это тебе ничего не принесет, так зачем тогда делать это? В то же время я могу поклясться небесами, что никогда не стану мстить или устраивать тебе неприятности». Стоит отметить, что Чэнь Ли был невероятно практичным человеком. Когда он видел, что обстоятельства складывались не в его пользу, он тут же начинал просить о пощаде, становясь полностью шелковым. И он совсем не смущался такой позиции. «Хорошо, я могу пощадить тебя. Мне не нужны ни твои деньги, ни клятвы. У меня есть лишь одно требование. Прошу, скажи мне», — поторопил обрадованный Чэнь Ли. «Только скажи, и я все сделаю. Из всех вас лишь один сможет уйти отсюда живым. Я отпущу тебя, если ты убьешь всех остальных», — с легкой улыбкой произнес Цзян Чэнь. «Серьезно, я похож на шутника?» — холодно спросил Цзян Чэнь. В этот момент к Цзян Чэню подошла Дань Фэй. «Цзян Чэнь, прошу, сделай мне одолжение, отпусти их всех». Цзян Чэнь был ошеломлен. «Почему?» — Дань Фэй холодно произнесла. «Просто скажи мне, да или нет». Цзян Чэнь на мгновение потерял дар речи. «Если ты убьешь их сейчас, то это будет легко вычислить, когда мы вернемся, и тогда ты станешь врагом всего королевства Небесного Древа, и даже наличие медальона тебя не спасет. К тому же этот Чэнь Ли ученик секты Дивного Древа, если с ним что-нибудь случится, то это доставит немало проблем». Дань Фэй, посмотрев на Едая, сказала Цзян Чэню: «Будь уверен, я доложу дедушке, что Едай хотел убить своих братьев, так что его дни в качестве первого принца сочтены, и поскольку его враги сами позаботятся о нем, то зачем нам пачкать свои руки?» Цзян Чэнь собирался отказать ей, однако Дань Фэй была невероятно настойчива и решительна в своей просьбе. Потому Цзян Чэнь, беспомощно посмотрев на Ежуна, сказал: «Четвертый принц, я умываю руки. Теперь ты можешь поступать так, как считаешь нужным». Ежун с сожалением посмотрел на Дань Фэй и решил оказать ей эту небольшую услугу. «Сестрица Дань Фэй, я послушаю тебя. Тем не менее боюсь, что Едай просто так не сдастся и продолжит нам докучать, стоит нам только покинуть это ущелье». Дань Фэй не позволила убить Едая, в том числе и из-за прошлого. Будь то Едай или Ечжен, их обоих лично обучал дедушка, и они оба выросли под его опекой. Хотя Дань Фэй и не была к ним доброжелательна, скорее даже испытывала отвращение, но она все равно не хотела видеть, как они умрут здесь. Ежун, как и Цзян Чэнь, не сильно хотел отпускать их. Однако главное его отличие от Едая заключалось именно в том, что он мог сдерживать свой гнев. И поскольку Дань Фэй обещала, что доложит обо всем наставнику, то можно было считать, что с Едаем уже покончено. Когда Едай лишится всех своих титулов, у него, Ежуна, исчезнет самый сильный противник. И поскольку Едай больше не сможет претендовать на трон, Даже если Ежун не убьет Еда сегодня, у него появится еще множество возможностей сделать это позже. Едай был уже убежден, что он, несомненно, сегодня умрет. Однако, когда он вдруг услышал голос Дань Фэй, которая попросила для него пощады, он сильно обрадовался. «Четвертый младший, не убивай меня. Если ты отпустишь меня, можешь просить что угодно. Я обещаю, что когда выйду, больше не буду соревноваться за титул наследного принца, а также стану членом королевской семьи без власти и не буду вмешиваться в какие-либо политические дела. Я также могу поклясться небесами, что никогда не стану мстить и больше не причиню лишнего беспокойства». Ежун нехотя сказал: «Не то чтобы я не хотел убить тебя. Все потому, что Дань Фэй пожалела твою никчемную жизнь». Дань Фэй также испытывала отвращение к Едаю и, поморщившись, сказала: «Едай, веди себя достойно. В этот раз мы отпускаем тебя лишь потому, что я умолял о твоей пощаде от имени дедушки. В следующий раз ты так легко не отделаешься». «Конечно, конечно, сестрица Дань Фэй, это все моя вина. Мой разум был затуманен. Я был ослеплен жаждой власти, и я полностью изменюсь, когда выйду отсюда». Цзян Чэнь беспомощно покачал головой. «Плохого человека слишком сложно исправить, прямо как собаку, которая постоянно жрет дерьмо. И этот Едай был именно такой собакой. Отпуская такого человека на свободу, они лишь подвергали себя скрытой опасности. По мнению Цзян Чэня, убийство Едая все же стало бы самым лучшим решением. Тем не менее, раз Дань Фэй уже все высказала, то Цзян Чэнь не собирался настаивать на своем. К тому же, как-никак, номинально это было решение Ежуна. И если Ежун смог сдержать свой гнев, то почему он, Цзян Чэнь, не может? В конце концов, Едай был лишь обычным клоуном для него. Цзян Чэнь совершенно не боялся его, к тому же он и не планировал надолго задерживаться в королевстве Небесного Древа. Честно говоря, Цзян Чэнь, даже не используя яда, все равно не боялся бы этого ученика секты Дивного Древа. Дань Фэй виновато посмотрела на Цзян Чэня. Она прекрасно понимала, что ее просьба была немного наглой, ведь от нее не было никакой пользы в этом противостоянии. И потому, если рассуждать логически, у нее вообще не было права просить Цзян Чэня о чем-либо. «Спасибо», — вполголоса шепнула Дань Фэй, подойдя вплотную к Цзян Чэню. «Да ничего». Цзян Чэнь не был расчетливым человеком, который постоянно думал о личных выгодах и потерях. Главное, что ученик Северного дворца, которого Цзян Чэнь больше всего ненавидел, был мертв, а значит, ему удалось высвободить большую часть своего гнева. «Пойдем», Ежун также подошел к Цзян Чэню. «Цзян Чэнь, ты действительно спас нас. Если бы не ты, то было бы сложно даже представить, какие последствия бы нас ожидали». Сердце Ежуна немного учащенно заколотилось от страха, стоило ему только подумать, что могло случиться. Он тогда уже отчаялся и не мечтал уйти отсюда живым. Он приготовился сражаться до самой смерти. Однако он и подумать не мог, что ситуация столь резко изменится на все 180 градусов. Изначально первого принца переполняла гордость за самого себя, и он думал, что победа у него в руках, когда вдруг его безжалостно сбросили с небес на землю. А Ежун, который уже смирился с неминуемой гибелью, вдруг вышел из этой ситуации победителем. Тем не менее Ежун не вел себя как победитель, поскольку прекрасно понимал, что все так обернулось лишь благодаря вмешательству Цзян Чэня. Без Цзян Чэня все они, вероятно, уже стали бы холодными трупами. Хотя он и пощадил их жизни, Цзян Чэнь не собирался давать им противоядие. Хорошо еще, что действие этого ослабляющего яда не длилось долго, и он сам по себе выводился из организма всего за 2 или 4 часа. Тем не менее Лин Цаньли и двое телохранителей Ежуна не стали церемониться и забрали все охотничьи трофеи Едая и Ечжина. Пускай они и пожалели их жизни, но им нужно было хоть что-то с этого поиметь. Даже Ежун не стал останавливать их. Едай и остальные сохранили свои жизни, как они могли отказать людям Ежуна из-за каких-то там вещей. Пускай в душе они и негодовали, но не смели сказать и слова против, лишь покорно отдавая все, что им удалось добыть. Когда группа людей покинула горную долину, Ежун был просто в отличном настроении. Вот уж действительно, нет худа без добра. Он и предположить не мог, что их погоня за духовным зверем закончится именно так. И в этот раз они действительно оказались в выигрыше, и он даже не думал о трофеях, которые они забрали у Едая. Ежуна совсем не волновал подобный выигрыш. Его самое главное достижение заключалось в победе над Едаем, и избавление от столь значительного препятствия на его пути к титулу наследного принца было самым большим выигрышем из всех возможных. Их группа только двинулась вперед, когда Сюитун, который разведывал дорогу, вдруг быстро вернулся обратно. В своей руке он что-то принес. Это было тело очень маленького духовного зверька, который, похоже, был кем-то избит. На его теле зияли многочисленные раны с сильными кровоподтеками. По его виду становилось ясно, что умер он уже давно. «Юный господин, мы нашли его впереди. Раны этого духовного зверя довольно странные. Кажется, кто-то специально пытал его до смерти». Примерно в 50-60 метрах от ущелья второй принц Еца беззаботно наблюдал за горной долиной. «Лин Сюань, есть новые сведения?» «Так точно, второй принц. Согласно последним сведениям, первые и третьи принцы уже встретились и направились в горную долину. Похоже, обе стороны вскоре столкнутся», — Еца беззаботно произнес. «Отлично, просто замечательно. Небеса действительно благоволят мне, ха-ха-ха. И помните, нужно любой ценой разозлить эту кучу златозубых крыс. Вы должны разъярить их до предела и заманить в эту долину. Тогда мы сможем избавиться от всех разом, даже не потеряв ни одного человека с нашей стороны». Безжалостный свет блеснул в глазах второго принца Еца. «Лин Ши, иди с Лин Феном. Лин Фен хорошо разбирается в повадках духовных зверей и знает, как их разозлить. И даже еще лучше осведомлен о том, как нужно натравить орду зверей и привести их в эту горную долину». Еца удовлетворенно кивнул. «Как говорится, важно не количество войск, а их качество. Этот Едай полный болван, поскольку всегда берет с собой большую группу практиков и зря тратит огромные деньги, нанимая учеников секты, но даже так его каждый раз окунают в грязь лицом. У него хорошее происхождение, и он уже привык использовать большое количество грубой силы, чтобы подавлять своих врагов, но он забыл о существовании настоящих практиков, которые по-настоящему сильны и находятся выше всех остальных, которые считают использование своего мозга намного более эффективным, чем грубая сила. Второй принц так мудр». Лин Сюань также улыбнулся. «Нам так повезло обнаружить логово златозубых крыс. Верно, нам уже пора отступать. Как только полчища крыс начнут движение, они образуют невероятно разрушительную силу. Вполне вероятно, что в радиусе 50 километров не останется ни одного безопасного места. Предупреди Лин Ши и Лин Фэна действовать осторожнее. И не забудь оставить что-нибудь для связи, чтобы они могли как можно скорее встретиться с группой». Бросив последний взгляд на юго-запад, Еца широко улыбнулся и со смехом сказал: «Едай, ежун и глупый Ечжен, надеюсь, что вы не станете моими братьями в следующей жизни. Даже если вы переродитесь 10 раз, вы все равно будете обречены проигрывать в схватке со мной. Я, Еца, самый подходящий и единственный кандидат в наследные принцы». Глава 207. Волна крыс наступает. Когда Цзян Чэнь увидел тяжелораненого зверька, то нахмурился и спросил: «Где ты нашел его?» Сюитун указал вперед, сказав: «Вон там, недалеко отсюда, там отчетливо виден кровавый след. Интересно, кто настолько жесток, чтобы так долго и мучительно убивать духовного зверя?» Цзян Чэнь ничего не ответил и вновь посмотрел на духовного зверька. «Эти раны сделаны нарочно. Похоже, что его собирались не убить, а пытать. Согласен, как думаешь, мог ли Едай быть связан с этим?» Ежун нахмурился. «Хотя нет, Едай не настолько никчемный, это не в его стиле. Давайте осмотримся». Цзян Чэнь не знал, что еще сказать. Он просто не мог сделать какие-либо выводы лишь по одному изуродованному духовному зверю, у которого от ран даже одного кусочка целой кожи не осталось. Прибыв на то место, где Сюитун нашел духовного зверя, они повсюду увидели следы крови и отчетливый след крови, который тянулся по всему пути, уходя вдаль. Кровь была буквально везде. Казалось, что этот духовный зверь истекал кровью долгое время, преодолев большое расстояние. Так этот духовный зверь умер от потери крови. Лин Цаньли был шокирован. Цзян Чэнь потрогал кровь на земле. Эта кровь еще свежая, так что это случилось совсем недавно. И судя по времени, думаю, что Еда и его люди не могли этого сделать. Кроме того, главной целью Еда был четвертый принц, так что он бы не стал оставлять следы без всякой на то причины, чтобы не привлечь внимание возможных врагов. Тогда это мог быть кто-то другой. Эх, да какая разница, кто это сделал. В осенней охоте принимают участие тысячи знатных детей и учеников, так что вполне нормально, что среди них оказалось несколько двинутых. Цель всех участников заключалась в охоте на духовных зверей, и чем больше они получат добычи, тем лучше. Однако большинство людей не стало бы издеваться над животными во время охоты. Это действительно было немного жестоко и ненормально. Цзян Чэнь кивнул и положил тело зверя на землю. Кто бы это ни сделал, им очень повезло, что они встретили лишь одного такого зверя. Встреться им целая стая, то им бы не поздоровилось. Линь Цаньли стало интересно, а что это за духовный зверь такой? Неужели он знаком брат ученю? Это златозубая крыса, одна из ветвей древней родословной златозубой королевской крысы. Пускай поодиночке они не сильны, но стоит златозубым крысам объединиться, как они станут исчисляться тысячами и десятками тысяч, а иногда даже сотнями тысяч. Все это выглядит довольно странно, поэтому нам нужно поскорее уходить отсюда. Если же нам действительно не повезло наткнуться на их гнездо, то у нас будут большие проблемы. Цзян Чэнь не пытался напугать остальных вымышленной опасностью. Он действительно когда-то давно слышал некоторые слухи о златозубых крысах. Согласно тем слухам, в древности были великие люди, которые отваживались пересекать всевозможные плоскости бытия, и некоторые из них случайно разворошили гнезда златозубых крыс, из-за чего мгновенно оказались в большой опасности. Обычно в подобных обстоятельствах, если у них не было подавляющих божественных искусств, златозубые крысы преследовали их до тех пор, пока люди не оказывались в по-настоящему безвыходном положении. Другими словами, без должной силы это был самый настоящий смертный приговор. «Уходим, скорее уходим», выслушав Цзян Чэня, Линь Цаньли почувствовал, как по всему его телу забегали мурашки. «Двинули. Обходим кровавые следы», — приказал Ежун. Они обошли стороной кровавые следы и прошли уже около 5 километров, когда с ними случилась еще одна такая странность. Там был очередной труп златозубой крысы, лежащий посреди дороги, и ее раны были столь же ужасными, как и раньше, даже противно было смотреть. В этот раз Цзян Чэнь сильно переменился в лице, сказав: «Четвертый принц, похоже, у нас большие неприятности. Что ты хочешь этим сказать? 2 убитых златозубых крысы подряд, это точно не совпадение. Я бы еще поверил в случайность, будь только один труп, но теперь все иначе. Взгляните сами, эти трупы златозубых крыс лежат на дороге, по которой мы вынуждены идти. Если мы захотим обойти это место, то нам придется вернуться обратно, и даже если мы изменим направление, то, я думаю, там тоже повсюду окажутся трупы златозубых крыс. Все действительно настолько странно, мы точно узнаем об этом, лишь когда вернемся и пойдем в другом направлении, разве нет? Выйдя вперед, предложил Линь Цаньли. Услышав выводы Цзян Чэня, все остальные начали беспокоиться. И действительно, вернувшись назад и не пройдя даже 10 километров в другом направлении, они наткнулись на очередной труп златозубой крысы. У нее по всему телу были те же самые ужасные раны и те же следы крови на земле. Лицо Цзян Чэнь становилось все суровее и суровее. Очевидно, что он ожидал появления очередного трупа. Цзян Чэнь, что же происходит на самом деле? Лицо Цзян Чэня стало предельно серьезным, когда его ухо вдруг дернулось, и он тут же припал к земле. Он приложил одно ухо к земле и внимательно прислушался, после чего его лицо сильно изменилось. Как только он увидел первый труп, то сразу же почувствовал себя неуютно, и в его сердце поселилось интуитивное беспокойство, из-за чего ему стало не по себе. И к данному моменту у него не осталось уже никаких сомнений, что все это было кем-то подстроено. Причем это был невероятно жестокий план, призванный отрезать им все пути к отступлению. «Я думаю, что мы окружены огромной волной златозубых крыс». «Что?» Все были потрясены. «Цзян Чэнь, ты нас разыгрываешь?» Линь Цаньли также прильнул к земле, но ничего не услышал. «Цзян Чэнь, может, ты ошибся?» Цзян Чэнь ничего не сказал и полностью сосредоточился, задействовав голову провидца и распространив свои чувства во всех направлениях. Лицо Дань Фэй также начало мрачнеть. За все время, что она провела вместе с Цзян Чэнем, она никогда не видела у него столь серьезного выражения лица. Она никогда не видела, как Цзян Чэнь ведет себя при встрече с серьезным противником. Даже когда он столкнулся с огромной обезьяной, у него не было столь серьезного лица. «Цзян Чэнь, что ты услышал?» Подойдя, спросил Ежун. Дань Фэй тихо предостерегла: «Не мешай ему». Дань Фэй знала, что Цзян Чэнь сейчас продумывал дальнейшую стратегию поведения или же со всех сторон анализировал сложившуюся ситуацию, и потому с ним нельзя было говорить. Если с ним сейчас заговорить, то можно прервать ход его мыслей. Ежун лишь улыбнулся и больше ничего не сказал. Через некоторое время Цзян Чэнь сказал Сюэтуну: «Послушай». Сюэтун кивнул и прильнул к земле, после чего, как и Цзян Чэнь, воспользовался ухом ветра. И когда он прислушался, его лицо также резко изменилось. Он услышал, словно со всех сторон их окружал некий постоянный звук, находящийся от них на неизвестном расстоянии. Этот звук был чрезвычайно резким и пронзительным. И когда все эти пронзительные звуки собирались вместе, то образовывали бурю, которая могла проглотить все, захлестнув собой всю землю вокруг. И эта захлестнувшая окрестности сила постепенно приближалась, все сильнее и сильнее сужая свой радиус. «Юный господин, нас поймали, как мясо в пельмени», сорвалось с языка Сюэтуна. Под этой фразой он подразумевал, что они стали словно начинка, которую со всех сторон окружало тесто в виде противника. Лин Цаньли вновь прильнул к земле и прислушался. На этот раз он действительно смог что-то услышать, и когда это произошло, он тут же сильно переменился в лице. После этого все остальные также пали на землю, прислушиваясь. И теперь, если у людей не было проблем со слухом, все могли услышать эту чудовищную силу, которая потрясала настолько, что их лица тут же побледнели, словно скоро должен был произойти конец света. «Всем за мной!» Цзян Чэнь посмотрел в определенном направлении. Казалось, что Цзян Чэнь был лучом света в этом мраке отчаяния. Все быстро последовали за ним и, побежав, обнаружили, что в этом направлении находилась огромная гора. На самой горе растительность была не слишком густой, зато имелся большой каменный лес. «Идите к этому каменному лесу. Постарайтесь забраться на самые высокие камни, и чем быстрее, тем лучше». Цзян Чэнь раздавал указания, пока доставал все свои порошковые яды и разбрасывал их слой за слоем вокруг каменного леса. Он набежал весь каменный лес по три раза с каждой стороны. К сожалению, в этот момент у него осталось уже слишком мало яда. Рассеяв его по три раза с каждой стороны, он все еще оказался далек от ожидаемого эффекта. Цзян Чэнь был полностью беспомощен. Сейчас это был максимум того, что он мог сделать. Как жаль, что я не смог взять с собой златокрылых птиц мечей, иначе с их высокой скоростью полета у нас еще мог бы появиться шанс. Он подумал, мог появиться шанс потому, что златозубые крысы были различных видов. У некоторых из них даже имелись крылья, как у летучих мышей. И как только у златозубых крыс отрастали крылья, их ловкость становилась просто невероятно устрашающей. Хотя скорость у них и не была особо большой, их главная сила заключалась в количестве. Когда поток крыс хлынет вверх, закрывая собой небеса и землю, даже практик, который в сотню раз сильнее одной крысы, будет легко убит. Не то чтобы Цзян Чэнь не хотел бежать, просто он уже выяснил, что в надвигающейся волне крыс, которая покрывала собой радиус в десятки километров вокруг этой области, не было ни одного зазора. Там не было ни единого пустого места между крысами. Даже если маленький зазор и появлялся, его тут же закрывало бесчисленное множество крыс. Они стояли на вершине огромных камней, и лица всех присутствующих были крайне серьезными. Несмотря на то, что им удалось забраться на эту возвышенность, никто из них не тешил себя оптимистичными мыслями. Хотя они и не знали, насколько сильными были златозубые крысы, зато они прекрасно слышали приближение этой волны из зверей. Даже сильнейшие практики, столкнувшись с таким огромным потоком зверей, не смогли бы избежать гибели. Еще с древнейших времен практиков, которые смогли выйти живыми из окружения волны зверей, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Они здесь. Глаз бога Цзян Чэня первым заметил волну крыс, которая, неумолимо приближаясь, закрыла собой небо и землю. Со всех направлений, насколько хватало глаз, золотистого цвета океан надвигался даже быстрее, чем гребень волны. И из-за такой огромной скорости они действительно походили на настоящую клокочущую приливную волну. Когда бесчисленное количество золотистых тел образовало золотистый океан, в нем невозможно было заметить никакого постороннего цвета. Они столь плотно прижимались друг к другу, что закрывали собой практически всю землю. Будь то огромные деревья или кусты, после прохождения волны зверей, все это терялось среди полчищ крыс. «Их так много!» – изумленно воскликнул Лин Цаньли. По мере приближения огромной волны крыс, наконец, и все остальные заметили их. Изначально они надеялись, что это будет совсем небольшая волна крыс, но когда они своими глазами увидели их, то лишь тогда по-настоящему осознали, насколько страшна и ужасна эта волна. Куда ни глянь, Повсюду был лишь золотистый цвет. Все огромные равнины покрывала золотистая волна крыс. Необъятный золотистый океан, и в особенности передний поток златозубых крыс, отражал солнечные лучи, распространяя золотистое сияние, подобно ослепляющему свету на поверхности настоящего океана. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Собравшись плотнее в клокочущий поток, волна крыс начала возбужденно попискивать, и все присутствующие люди, хотя волна крыс пока и не достигла их, уже ощущали удушающее и угнетающее чувство давления. Все эти пронзительные крики, собираясь в ручьи и реки, постоянно проникали в их уши, разум и даже душу. И хотя сама волна крыс еще не достигла людей, но этот объединенный поток криков уже почти полностью затопил их всех. Глава 208. В окружении волны крыс. Цзян Чэнь сел, скрестив ноги, и до предела задействовал голову провидца. Его глаза стали как у ястреба, когда он накинул взором волну крыс с помощью глаза бога. В этот раз у Цзян Чэня не осталось иного способа. Это было не то, с чем мог справиться человек. Даже духовный король будет лишь маленькой песчинкой перед этой необъятной волной духовных зверей. Он даже всколыхнуть эту волну крыс не сможет. В это время лицо Дань Фэй озарилось мудростью. Она сидела на каменной плите менее чем 5-6 метрах от Цзян Чэня. Она прекрасно понимала, что если уж Цзян Чэнь не смог найти выхода из этой ситуации, то единственное, что могли сделать остальные, лишь молча ждать наступления смерти. Возможно, линия обороны, которую создал Цзян Чэнь, могла ненадолго задержать продвижение крыс, но будучи со всех сторон окруженными их полчищами, не было особой разницы между тем, много или мало свободного места останется между ними и крысами. Это было то же самое, что пытаться половником вычерпать огромную реку или чашкой воды потушить загоревшийся воз с дровами, то есть совершенно бесполезно. О чем же сейчас думает Цзян Чэнь? В это время Дань Фэй совершенно не боялась, она лишь сохраняла то же невозмутимое спокойствие, и наблюдала за Цзян Чэнем, сидящим со скрещенными ногами, лицо которого было совершенно невозмутимым. Казалось, что даже если перед ним обвалится огромная гора, он останется столь же спокоен. Дань Фэй не могла не признать тот факт, что этот Цзян Чэнь действительно был не так-то прост. Даже принц Ежун, который повидал и пережил множество различных тяжелых жизненных ситуаций, при таких обстоятельствах мог только печально улыбаться. Он лишь недавно смеялся, когда одержал верх над своим политическим оппонентом Едаем. Но кто бы мог подумать, что спустя совсем немного времени его судьба так резко изменится. Волна крыс. Ежун наблюдал, как этот безбрежный океан на огромной скорости катился вперед. Вскоре, менее чем за 15 минут, он равномерно распространится повсюду, а затем достигнет и этой горы, разом проглотив их всех, после чего от них даже костей не останется. Выходит, такова моя судьба. Ежун чувствовал себя чрезвычайно несчастным. В такой момент разве имели значение все эти успехи и неудачи, победы и поражения? Он мог представить себе, как группа Еда, оставшаяся в том ущелье, сейчас уже была поглощена огромной волной крыс. Еда и остальные наверняка уже осели в желудках множество крыс. Тем не менее Ежун не мог найти в себе сил порадоваться этому факту, поскольку та же неотвратимая судьба вскоре должна была постичь и его самого. Подумав об этом, Ежун невольно почувствовал легкую грусть. Но когда он взглянул на Цзян Чэня, внезапная мысль поразила его разум, и в его отчаявшемся сердце пышно расцвела надежда. «Цзян Чэнь, точно, у нас же есть Цзян Чэнь. Цзян Чэнь же еще не сдался, так что у меня, Ежуна, все еще есть шанс исправить положение. Вдруг Цзян Чэню все же удастся найти способ спастись?» Ежун изо всех пытался отыскать хоть каплю надежды, чтобы успокоить себя, словно отчаянно пытался защитить мерцающее пламя свечи посреди бесконечной тьмы. Это был их последний луч надежды. Никто не хотел беспокоить Цзян Чэня, и никто не смел мешать ему. Если сказать, что в сердцах всех присутствующих до сих пор сохранялась толика надежды, то именно Цзян Чэнь являлся ее источником. И только из-за Цзян Чэня их не переполняло отчаяние до такой степени, чтобы думать о самоубийстве. «А-а, спасите, помогите! Нет, я не хочу умирать!» Со стороны ущелья послышались душераздирающие крики. Сердце Ежуна тут же ёкнуло. Как он мог не понять, что все эти ужасные крики принадлежали группе Еде? Дань Фэй, также услышавшая их, слегка нахмурила брови. Она не могла не посмотреть вниз. Среди бескрайнего золотого океана виднелись несколько фигур, которые предпринимали свои последние отчаянные попытки к сопротивлению. И это действительно были Едай, Ченли и остальные. Хотя к этому времени яд в их телах уже рассеялся, но даже если бы их сила была в 10 или в сотню раз больше, то ее все равно было бы недостаточно перед лицом огромной волны крыс. Их предсмертная агония лишь провоцировала крыс на еще большую жестокость и кровожадность. Едай в отчаянии закричал: «Ежун, можешь не радоваться моей смерти, ведь ты вскоре тоже пойдешь на корм этим крысам. Ахахаха, мы постоянно сражались друг против друга, но кто бы мог подумать, что мы погибнем вместе. Третий младший уже съеден, и скоро настанет мой черед. Ай, моя нога. Четвертый очень скоро придет и твоя очередь. Так подумай, разве второй брат не будет рад нашей смерти? Возможно, именно он привел эту волну крыс и теперь с расстояния наблюдает за тем, как мы погибаем, или сидит где-нибудь в ожидании доклада о нашей гибели. Мы сражались с тобой, но в итоге все достанется ему. Второй брат...» Сердце Ежуна пропустило удар. Люди, находясь перед лицом смерти, произносят искренние слова. И, возможно, в словах Едая действительно имелся смысл. Когда Ежун вспомнил о разбросанных телах крыс по всему их пути, то ему стало очевидно, что эта волна крыс была специально разозлена и приведена сюда. И кто еще мог бы такое сделать? За всем этим определенно кто-то стоял, действуя истине. И также было очевидно, что этот кто-то знал о передвижениях его самого и первого принца Едая. А теперь главный вопрос. Кого могли заинтересовать их передвижения? Второго принца Еца. В сознании Ежуна всплыло лицо Еца. Чувствуя сильную горечь, он произнес: «Второй брат, похоже, ты победил нас». В сознании Дань Фэй также промелькнула фигура Еца. Этот человек всегда был непостижимым и скрытным. Он сражался против первого принца так много лет, и хотя его всегда был жестоко подавляли, он неизменно поднимался вновь. Неужели это действительно он все это подстроил? Дань Фэй беспомощно улыбнулась. Даже зная о том, что происходящее было дело рук Еца, сам по себе этот факт все равно не смог бы ничего изменить. В этом знании не будет никакого смысла, если все они погибнут. Бесконечная волна крыс начала приближаться к подножию горы, непрерывно мчась вверх по склону. Хотя скорость их продвижения и уменьшилась, но даже так им понадобится лишь несколько вдохов, чтобы достичь вершины. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Отчетливо слышался пронзительный писк златозубых крыс, а также скрежет их зубов, когда они жевали и глотали все, что попадалось им на пути. И все эти звуки настойчиво проникали в уши людей. Чем ближе подбирались крысы, тем отчетливее становились звуки. Наконец, бескрайняя волна крыс хлынула к их ногам со всех сторон. Если бы не три линии защиты, образованные порошковыми ядами, которые создал Цзян Чэнь, волна крыс, скорее всего, уже добралась бы до них и разорвала на куски. Что же до Едая, Ченли и остальных, с их стороны больше не доносились звуки борьбы. Очевидно, все они были растерзаны так, что и костей не осталось. Цзинлин Цанли обнажил свой меч и закричал: «Да чтоб вы сдохли! Если уж нам суждено умереть, то я хотя бы заберу несколько этих крыс с собой. Хотите сожрать меня? Сначала вам придется заплатить за это». «Стой!» – неожиданно закричал Цзян Чэнь. Лин Цанли уже поднял меч, готовый броситься в атаку, когда крик Цзян Чэня резко остановил его. «Цзян Чэнь, учитывая наше текущее положение, разве их пасти смилостивится над нами, если мы ничего не предпримем?» – с мрачным лицом произнес Лин Цанли. «Не спеши, у этих крыс есть инстинктивный страх перед этим порошковым ядом, так что лучше не провоцируй их. Они сейчас все еще прощупывают местность, и им может не хватить смелости броситься сюда. Сидеть здесь и ждать смерти для меня намного тяжелее, нежели быстро погибнуть от них». Эти слова Лин Цанли также нашли отклик в сердцах других людей. Ежун развел руками. «Давайте послушаем Цзян Чэня и спокойно подождем. Мы все равно не сможем остановить их, так что нет никакого смысла в убийстве нескольких крыс». В такое время Ежун, в отличие от других, все еще прислушивался к голосу разума. Если им суждено умереть, и они не могли этого изменить, то какая разница, убьют они пару крыс или нет? Тем более, что в этом не было вины златозубых крыс. Если они и должны обвинять кого-то, то только человека, стоящего за всем этим. Если бы некто не мучил крыс, оставляя кровавые следы, чтобы разозлить остальных их сородичей, то этой разрушительной волны крыс вообще бы не было. Дань Фэй также тихонько вздохнула, наблюдая за бесконечным потоком крыс. «Я лишь хотела поймать детеныша духовного зверя, но к чему это теперь, когда повсюду эти златозубые крысы. Хи-хи, если подумать, то я действительно вела себя как помешанная. Что же до Цзянчиня, кажется, он, вновь подумав о Цзянчине, она невольно посмотрела в его сторону. Что же до полчищ златозубых крыс внизу, очевидно, что они уже потеряли терпение, поскольку начали наступать на отравленные оборонительные кольца, и первая же линия обороны была прорвана совсем быстро. Хотя большое количество златозубых крыс стало жертвами яда, утратив способность сражаться, крысы, находящиеся позади, тут же заполняли образовавшиеся бреши. Когда люди наверху увидели, что первое кольцо было прорвано, они стали еще мрачнее. Смерть пришла. Боюсь, что на этот раз мы действительно погибнем. Цзян Чэнь вдруг встал, и из его глаза бога выстрелил изумительный луч света. Его голова провидца также была задействована на полную. Его взгляд неожиданно остановился на чем-то конкретном, находящемся далеко на юге. Его рот открылся, и оттуда вышли несколько наборов странных слов и звуков. Люди вокруг были уверены, что Цзян Чэнь что-то говорил, однако никто из них не мог понять, что именно. Даже столь начитанная Дань Фэй не смогла понять ни единого слова. Что он делает? Странная мысль промелькнула в голове Дань Фэй. «Цзян Чэнь, что ты делаешь?» – спросил Ежун, поскольку тоже был озадачен. Некоторые телохранители Ежуна даже подумали, что Цзян Чэнь полностью спятил из-за такого сильного давления со стороны крыс. Сюй Тун также смотрел на Цзян Чэня с некоторым удивлением. Он следовал за Цзян Чэнем уже достаточно давно и прекрасно знал, что у юноши частенько бывали в запасе неожиданные приемы. Тем не менее даже Сюй Тун не знал, что Цзян Чэнь сейчас делал. Он так общался или же произносил заклинание, но в этот момент произошло нечто неожиданное. С юга по бескрайней волне крыс пошла рябь, и после в этой ряби, подобно настоящему вихрю, появился золотистый блеск. Аура этого света была невероятно могущественной. Увидев этот свет, златозубые крысы вокруг сильно испугались и, наконец, начали поспешно уступать ему дорогу, позволяя золотистому свету спокойно пройти дальше. Вскоре этот золотистый свет приземлился неподалеку от каменного леса. Этим пучком золотистого света оказался огромный крысиный король, который был более чем в 10 раз больше обычной златозубой крысы. Тело златозубого крысиного короля напоминало собой волка с золотистым мехом, посылавшим во все стороны ослепительный блеск. Его глаза сильно сверкали, напоминая собой золотистый берилл, и вызывая у людей, смотрящих на него, странное головокружение и круги перед глазами. «Человек, это ты звал меня?» – спросил на языке зверей огромный златозубый крысиный король. Цзян Чэнь также использовал язык зверей, чтобы сказать: «Ты их король, верно, но постой, человек, ты знаешь древний язык зверей, кто ты такой?» «Я просто невинный свидетель, ты натравил на нас эту волну крыс, чтобы отомстить за павших товарищей. Однако мы, безусловно, не те люди, которые убивали твоих златозубых крыс. Если точнее, то нас подставили. Хватит нести вздор о всяких подставах, человек. Вы пришли сюда охотиться. И сам этот факт уже первородный грех. Вы должны умереть за убийство моих потомков. И я не собираюсь делать исключение лишь из-за того, что ты знаешь древний язык зверей». Тон златозубого крысиного короля был предельно решителен. Глава 209.1. Бойкая речь Цзян Чэня. Жаль, действительно жаль. Как жаль, что потомки древнего рода златозубых королевских крыс выродились настолько, что теперь слово «королевские», присутствовавшее в именах древних предков, полностью исчезло. Вы должны помнить, что являетесь потомками златозубых королевских крыс, и называясь просто златозубыми крысами, оскорбляете этим своих предков. Что ты хочешь этим сказать? Взгляд златозубого крысиного короля был предельно холодным и зловещим. Что я хочу сказать? Раса златозубых королевских крыс была умнейшим и самым древним родом, а также в совершенстве владела культурой речи. Подумать только, что их потомки стали столь неразумными существами, не способными вести диалог. Вести диалог? Это вы, люди, убиваете нас, духовных зверей, и вы еще хотите вести диалог? Златозубый крысиный король холодно рассмеялся. У каждого преступления есть преступник, у каждого долга – должник. Только не надо говорить, будто бы сами духовные звери не убивают друг друга. Это естественный отбор, закон джунглей. Таковы основные правила выживания. Люди охотятся на духовных зверей, а духовные звери пожирают людей. И этот непреложный закон остается неизменным уже тысячи лет. Ты прав, и именно поэтому мы собираемся сожрать тебя, усмехнулся златозубый крысиный король. Верно, вы спокойно можете сожрать меня, однако тогда вы не сможете развиться до златозубых королевских крыс и навсегда останетесь позорной расой, не способной когда-либо вновь стать королями мира духовных зверей. Подумать только, златозубые королевские крысы, которые некогда господствовали в небесах, стали такой жалкой расой. Вот уж действительно, какая жалость. Хаэм, хочешь сказать, что мы сможем развиться до златозубых королевских крыс, если не съедим тебя? Человек, этот король прекрасно знает, что твоя хитроумная речь полна коварства, так что не смей оскорблять интеллект рода златозубых крыс. Неужели ты и правда думаешь, что пары слов на древнем языке будет достаточно, чтобы убедить меня? Мечтай. Ха-ха, хорошо. Но я все же должен сказать, что будучи королем златозубых крыс, ты лишь немного выше других. Ты все еще златозубый крысиный король, всего лишь король златозубых крыс. И ты никогда не станешь златозубой королевской крысой. И помни, что хотя в обоих названиях присутствует иероглиф «король», но положение этого слова определяет разницу между этими названиями, сопоставимую с разницей между небом и землей. И совсем не важно, что ты можешь командовать этой волной крыс, это не изменит того факта, что ты просто король златозубых крыс, а не истинный правитель древних и благородных златозубых королевских крыс. Златозубый крысиный король немного занервничал и разозлился от уязвленного самолюбия, но все же сумел обуздать свой гнев и сказал: «Человек, чего ты добиваешься? Я не хочу обсуждать с тобой историю моих предков. Наша раса златозубых крыс обладает врожденными воспоминаниями, и мы сами прекрасно знаем истоки нашего рода. Наш род слаб, и мы никак не можем развиться до златозубых королевских крыс, такова истина. Однако, пусть наш род и слаб, мы все же не позволим людям охотиться на нас. А если хочешь охотиться на нас, то приготовься к последствиям. Похоже, у вашей расы действительно слабый интеллект. Ты, как король, лишь смотришь на все с ненавистью, совсем не обращая внимания на будущее своей расы. Будущее моей расы, и ты, человек, хочешь поговорить со мной о будущем златозубых крыс? Тебе самому-то не смешно? Совсем не смешно. И с какой стати я должен обсуждать это с тобой? Холодно рассмеялся златозубый крысиный король. С того, что я, возможно, смогу помочь тебе пробудить древнюю родословную и развиться до златозубой королевской крысы. Чушь. Златозубый крысиный король совершенно не поверил в эти слова. Даже обладая воспоминаниями предков, мы все равно не можем пробудить древнюю родословную. И как ты, человек, никак не связанный с моим племенем, смеешь говорить такую дерзость? У меня свои способы. Это правда, что у тебя есть воспоминания предков, но ты даже не знаешь, как призвать их. Ты также не знаешь, как выбрать превосходную родословную или как развивать ее. Лишь сочетание сильной родословной и воспоминаний предков может дать шанс на развитие до истинной златозубой королевской крысы. И лишь когда в твоем роду появятся златозубые королевские крысы, только тогда у твоей расы появится шанс стать истинными правителями мира духовных зверей. Откуда ты знаешь об этом? Златозубый крысиный король начал колебаться. Он был твердо настроен никогда не доверять людям. Хотя Цзян Че не понимал древний язык зверей, крысиный король все еще не собирался доверять Цзян Ченю. Тем не менее сейчас он все же засомневался. Все потому, что слова Цзян Ченя действительно были главной тайной златозубых крыс. И если бы он не был знаком с тайнами златозубых крыс, то не смог бы говорить про превосходящую родословную, врожденные воспоминания и прочее. Я хочу сказать, так вышло, что я знаю несколько тайн, касающихся развития родословной, и поэтому, возможно, смогу помочь тебе. Думаешь, я поверю тебе? Златозубый крысиный король по-прежнему был настороже, а почему бы и не рискнуть? Кроме того, вы же все равно хотите съесть нас, только вас много, а нас совсем мало, все равно на всех не хватит. Потому мое предложение для тебя очень выгодно. Если твой риск оправдает себя, то твоя прибыль будет огромна, но даже если не оправдает, то вы ничего не потеряете, лишь не съедите парочку людей. Цзян Чэнь спокойно улыбнулся и продолжил. И я не смотрю на тебя свысока, просто уровень твоей родословной действительно очень низок. Я даже не увидел среди вас ни одной летающей златозубой крысы. Один уже этот факт доказывает, насколько слаба ваша родословная. Если же вы не будете пытаться активно развиваться, то в будущем станете неотличимы от обычных крыс. Ты, рано или поздно, сам станешь пищей для других духовных зверей, и вы лишитесь всякого будущего». Эти слова задели самое больное место Златозубого крысиного короля. Златозубый крысиный король неожиданно не стал возражать, а все потому, что он понимал, что слова человека верны. Со временем качество родословной его расы становилось все хуже и хуже. И хотя сейчас эта волна крыс внушала сильный страх, но все это лишь благодаря их численному превосходству. Глава 209.2. Бойкая речь Цзянчиня. Лишь одной ауры, испускаемой настоящим свирепым духовным зверем, будет достаточно, чтобы полностью подавить эту волну крыс. В мире духовных зверей родословные имели очень большое значение. Низкоранговые родословные означали, что потенциал для развития и сила зверя останутся такими же низкими. А не имея силы и статуса, звери будут пойманы охотниками либо растерзаны другими зверьми. Таковы были законы дикой природы. Человек, ты действительно не соврал мне, я лишь сказал, что знаю немного о развитии родословной, однако я не могу ничего гарантировать. Поэтому я и предложил тебе рискнуть, ведь я тоже сильно рискую. Вытянутые глаза Златозубого крысиного короля внимательно посмотрели на Цзянчиня. Человек, если бы ты не знал древнего языка зверей, то я бы даже не пришел сюда. Если бы ты не упомянул тайны моего племени златозубых крыс, то я бы не стал так долго разговаривать с тобой. И да, ты прав, даже если я поставлю все на кон и проиграю, то лишь упущу немного вашей плоти. Однако, если выиграю, то заполучу выгоду для всей своей расы. И поэтому, несмотря ни на что, я все же готов рискнуть. Слова Цзянчиня сильно повлияли на душевное состояние крысиного короля, особенно когда он сказал, что тот был лишь златозубым крысиным королем, а не златозубой королевской крысой. И Цзянчинь был полностью прав насчет разницы в этих двух названиях. Он также сказал, что как у короля, у того перед глазами стояла одна лишь ненависть и желание отомстить. При этом он совершенно не обращал внимания на будущее своего племени. Эти слова также оказали сильное влияние на Златозубого крысиного короля. Со своим текущим развитием его раса уже находилась на чрезвычайно низком уровне. В мире духовных зверей они могли считаться практически самыми низшими существами. Они могли выживать лишь под землей, не в силах сражаться за территорию хоть с каким-нибудь истинным духовным зверем. У них также не было права разграничивать зону своего влияния. Они были обязаны жить под землей, снуя и скитаясь по любым свободным местам, которые только могли найти. Это было настоящей трагедией для их расы. И даже встречаясь с людьми, они чувствовали лишь совсем немного гордости за себя. Когда волна крыс только что пронеслась по земле, они вновь ощутили позабытое удовольствие от факта своего существования, когда проглатывали отчаянно сражавшихся на последнем издыхании людей. Однако они прекрасно понимали, что люди, которые встретились им на пути, в основном обладали заурядным уровнем подготовки. Они тоже находились лишь на низшем уровне настоящего мира боевого дао. Окажись перед ними истинный первоклассный мастер из рода человеческого, то он бы смог уничтожить их всех лишь одним своим божественным искусством. Дань Фэй была полностью поражена способностью Цзянчиня вести диалог с Златозубым крысиным королем. Она и представить себе не могла, что человек действительно сможет разговаривать с кем-то, вроде Златозубого крысиного короля. И они уже довольно долго вели свой разговор. Хотя она и не могла их понять, но смогла почувствовать, что отношение Златозубого крысиного короля постепенно смягчилось, словно он решил пойти на компромисс. Да уж, сколько еще тайн хранит этот Цзянчинь. Неудивительно, что он смог определить, что случилось с пятикрылым драконом Фениксом, и сделал это так буднично. Судя по его разговору со Златозубым крысиным королем, становится очевидно, что знания Цзянчиня не столь скудны, как он сам описывал. Если он действительно научился всему этому у таинственного эксперта, когда был моложе, то насколько же ужасающим был уровень подготовки того эксперта. В голове Дань Фэй был полный кавардак. Еще в особняке наставника двора она относилась к Цзянчиню несколько неуважительно, и хотя дедушка высоко оценил Цзянчиня, Дань Фэй все равно не хотела этого признавать. Она всегда считала, что дедушка так высоко оценил талант Цзянчиня лишь потому, что молодежь королевства Небесного Древа была ни на что не годной, а вовсе не потому, что сам Цзянчинь был особенным. Однако после всего, что произошло за последнее время, сомнения Дань Фэй насчет Цзянчиня полностью испарились, и она даже начала слушаться его. И теперь, казалось, она поняла, Почему эти духовные звери смертного ранга стороной обходили Цзянчиня? Ведь Цзянчинь знал, как общаться с ними. Можно только представить себе, насколько сильным шоком это стало для Дань Фэй. Она и дедушка выращивали духовных зверей, и они оба прекрасно знали, насколько сложно общаться с ними. В глазах Дань Фэй, для людей было практически невозможно напрямую разговаривать с духовными зверями. Даже дедушка считал это невозможным. Духовные звери, которых они растили, максимум, могли лишь грубо общаться с помощью пары жестов и понимать несколько команд. В большинстве случаев это было лишь взаимопонимание без слов, а не настоящее общение. В конце концов, люди и звери происходили из двух совершенно разных миров и культур. Их языки и мышление слишком сильно отличались друг от друга. И если не выучить язык или не понять мышление другой стороны, то было бы невозможно общение представителя одного вида с другим. Однако в королевстве Небесного Древа, как и во всех остальных 16 королевствах, никто и никогда не слышал о существовании языка зверей. Значит, Цзянчинь выучил язык зверей раньше, иначе бы как он смог бы общаться с ними? Разум Дань Фэй переполняли всевозможные сомнения, в то время как ее любопытство по отношению к Цзянчиню только возрастало. Если уж даже Дань Фэй была в таком состоянии, то что уж говорить о Ежуне и остальных, которым было еще труднее поверить в происходящее. Хорошо еще, что они предпочли быть тактичными и тихонечко сидели на своих местах. В этот момент они ничем не могли помочь Цзянчиню, и единственное, что им оставалось, так это не мешаться под ногами, чтобы ненароком не разозлить эту волну крыс, дав им лишний повод для нападения. Поэтому они могли лишь тихо сидеть и молиться, чтобы Цзянчиню удалось переубедить Златозубого Крысиного Короля. Глава 211. Согласие Златозубого Крысиного Короля. Человек, я восхищаюсь тобой. Ты первый человек, заставивший меня добровольно отступить. Тем не менее я надеюсь, что ты сдержишь свое обещание. Сказав это, Златозубый Крысиный Король издал три коротких и быстрых свиста в направлении волны крыс. Это был сигнал к отступлению. Златозубые крысы, которые услышали сигнал, тут же развернулись, возвращаясь назад, и лишь за несколько вдохов все крысы, которые окружали горный пик, полностью ушли. Когда люди вновь оглядели горный склон, то там не осталось ни единого целого дерева, одна коричневая грязь. Я могу оставаться здесь лишь месяц, и сейчас у меня осталось менее половины месяца. Либо вы все уходите с нами, либо за эти полмесяца я расскажу вам все, что знаю. Златозубый Крысиный Король нахмурился. Он немного разбирался в потерянном пределе и знал, что ни один человек не мог выжить здесь. И потому эти люди, пришедшие из внешнего мира, не могли оставаться здесь на долгое время. Возможно, уйти отсюда будет хорошим решением, подумал Крысиный Король. Я уже давно слышал, что это закрытый мир, полностью отрезанный от внешнего мира. Также я слышал, что внешний мир огромен, обладает безграничным количеством ресурсов, бесчисленными сильными существами и всевозможными видами различных рас. Возможно, когда я прибуду во внешний мир, то смогу найти больше подсказок, как развить нашу родословную. Я выбираю покинуть это место, решил Крысиный Король. Ты же понимаешь, что я не смогу взять с собой многих из вас. У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет? Это не проблема. Наша раса златозубых крыс обладает уникальным жизненным пространством, называемым огромное каменное гнездо. Каждое из таких каменных гнезд может вместить в себя миллион моих сородичей. Это каменное гнездо связано с тайными искусствами пространства, и это один из наших наследственных навыков. И также, как в пчелином гнезде, никто, кроме нас, не сможет разобраться в нем. Огромное каменное гнездо, насколько оно большое? Цзянчинь помнил, что у златозубых королевских крыс действительно было нечто подобное, но он никогда особо не интересовался, что оно из себя представляло. Так значит, это было гнездо для златозубых крыс, оно может быть большим или совсем маленьким. Самое маленькое размером с человеческий кулак, а самое большее размером вот с этот камень. С этот камень, Цзянчинь невольно оказался под впечатлением. У каждой расы были свои собственные уникальные способности, и что-то вроде этого огромного каменного гнезда считалось довольно удивительным среди людей. И хотя этот большой камень был размером с быка, он все же не был очень большим, ведь такое гнездо могло вместить в себя до миллиона златозубых крыс, что уже было впечатляюще. Это огромное каменное гнездо как-то связано с тайными искусствами пространства. Там должно быть большое нагромождение слоев, где на невероятно высоком уровне применяются пространственные законы. Похоже, что каждая раса обладает выдающимся интеллектом и невероятным божественным искусством. Однако у людей также имелись похожие божественные искусства. Например, пространственное кольцо, одно такое маленькое колечко могло быть использовано, чтобы спрятать небеса и скрыть землю, или же использоваться в повседневных задачах, вроде хранения в себе людей и предметов. Разве это не то же самое использование тайных искусств пространства? В конце концов, теоретически, каменное гнездо по своему принципу действия походило на пространственные хранилища, используемые людьми. Просто оно было изобретено другой расой, с другим интеллектом и другим способом. Численность этого племени златозубых крыс, по грубым подсчетам, составляла около 3 миллиардов особей. Даже если их всех упрятать в эти каменные гнезда, то таких понадобится несколько сотен. Хорошо еще, что в пространственном кольце Цзянчиня было достаточно места для всех. Тем не менее никто не мог знать наверняка, хорошая или плохая идея взять с собой эти гнезда златозубых крыс. Цзянчинь и крысиный король договорились, что он и его племя должны сначала подготовиться, прежде чем Цзянчинь заберет их с собой. И лучше всего, если все это произойдет без присутствия посторонних глаз. В противном случае, если его товарищи узнают, что Цзянчинь собирается забрать во внешний мир 2-3 миллиарда златозубых крыс, то они наверняка страшно перепугаются. А потом, когда об этом станет известно во всех 16 королевствах, то их правители не смогут спокойно спать по ночам. Ведь это, несомненно, было намного страшнее, чем армия златокрылых птиц мечей. Хотя златокрылых птиц мечей и было много, но все же не до такой ужасающей степени. К тому же общая сила златозубых крыс сильно превосходила силу армии птиц мечей. Сам златозубый крысиный король по силе равнялся человеку на поздней стадии духовной сферы, что делало его частью вершин духовной сферы. Это также означало, что его развитие не намного отличалось от духовного короля. К тому же, когда эта раса златозубых крыс сражалась один на один, когда люди увидели, что волна златозубых крыс начала отступать, Ежун и остальные были поражены, словно наблюдали за чем-то невероятным. Они уже начали подозревать, что все произошедшее до этого было лишь ночным кошмаром. Фух, как же приятно избежать неминуемой гибели. Когда Дань Фэй увидела, что на лице Цзянчиня появилась тень улыбки, она подошла к нему, с любопытством спросив: «Цзянчинь, ты действительно убедил златозубого крысиного короля отступить? Как тебе это удалось?» Дань Фэй было очень любопытно. Цзянчинь улыбнулся: «Так вышло, что я немного знаю язык зверей и потому перекинулся с ним парочкой слов. И мало-помалу мы познакомились друг с другом. Он искал тех, кто убил его потомков, так что я сказал ему, что мы с этим никак не связаны. И они, похоже, воспользовались какими-то своими методами проверки, чтобы выяснить, что мы действительно невиновны, и потому ушли». Его слова были лишь полуправдой, другая же половина – ложью, из-за чего Дань Фэй не знала, верить его словам или нет. Она вдруг кое о чем вспомнила и возразила: «Если у них были какие-то методы проверки, то тогда они должны были выяснить, что еда и другие тоже не причастны. Так почему же они на них напали? Их остается только пожалеть, раз они не знают языка зверей. Вот тебе явный пример недостатка культуры и просвещенности». Цзянчинь пребывал в отличном настроении. Хотя он и не убивал Еда и остальных, их преступления были непростительными, и потому им не суждено было избежать этой катастрофы. Глава 212. Согласие златозубого крысиного короля. Ежун пребывал в таком же хорошем настроении. Да, избежать неминуемой гибели, конечно, приятно, но лишь смерть Еда по-настоящему осчастливила его. Уже с давних пор у братьев не осталось никаких братских чувств друг к другу, лишь неутомимое желание сражаться насмерть. Едай был таким, да и сам Ежун считал так же. «Четвертый принц, подожди здесь немного, мне нужно сбегать в то ущелье. Я вдруг вспомнил, что видел там парочку духовных растений, из-за спешки я совсем о них позабыл». Цзянчинь сразу же нашел предлог и быстро оставил Ежуна и остальных. Естественно, он ушел, чтобы забрать златозубых крыс. Он сможет унести их во внешний мир, лишь когда они войдут в свои каменные гнезда, а Цзянчинь положит их в свое кольцо. Когда Цзянчинь, наконец, прибыл в ущелье, златозубый крысиный король уже некоторое время ждал его. «Готов, готов», — златозубый крысиный король вздохнул. «Человек, я доверяю судьбу всего племени в твои руки, и я сам не знаю, поступаю ли правильно или же совершаю глупую ошибку. Но я надеюсь, что ты не обманешь меня. Если ты не хочешь идти со мной, то я просто могу передать тебе все свои знания. Только я знаю совсем немного и потому не могу гарантировать, что это окажется для вас полезным. Не нужно больше слов, я уже решил пойти с тобой. Этот мир запечатан, и здесь у нас не будет будущего. Я также слышал, что внешний мир бесконечно огромен. Если это так, то нас ждет настоящий рай. Где есть рай, то там же будет и ад. Лучше не надо идеализировать внешний мир, улыбнулся Цзян Чэнь. Пока ты держишь свое слово, я не буду винить тебя, даже если мое племя окажется уничтожено превосходящей силой. Это мой выбор и выбор, который мне пришлось сделать ради всего племени. Сказав это, златозубый крысиный король также вошел в каменное гнездо. Цзян Чэнь быстро собрал каменные гнезда и, прежде чем вернуться, решил прогуляться по горной долине и собрать духовные травы и растения, чтобы остальные ничего не заподозрили. «Выдвигаемся!» — крикнул Цзян Чэнь, как только увидел Дань Фэй и остальных. Таким образом их группа вновь отправилась в путь. Когда они проходили мимо костей Еды и остальных, Ежун остановился и сказал своим телохранителям: «Мы приходим в этот мир совершенно голыми, но нельзя уходить из него неприкрытыми. Пусть Еда из детства подавлял меня, но теперь он мертв и должен быть где-нибудь похоронен. Найдите место и похороните их». Хотя Ежун и сказал похоронить, но в действительности от групп двух братьев мало что осталось. Здесь валялось лишь несколько обломков костей, которые трудно было бы опознать. Два телохранителя собрали все, что смогли найти, и похоронили это все в одной могиле. И раз даже от костей мало что сохранилось, что уж говорить о личных вещах, от которых не осталось и следа. Но даже если бы личные вещи уцелели, все равно никто не стал бы их подбирать. Группа людей вышла из этой пораженной области и очутилась на обширной долине. Здесь не было заметно никаких разрушений от волн и крыс. Как только они вошли в эту безопасную зону, то увидели перед собой другую группу людей. Когда члены этой группы увидели Цзян Чэня и остальных, на их лицах появилось явно заметное крайнее удивление. Еца, четвертый принц Ежун первым обнаружил, что эта группа действительно принадлежала Еца. Четвертый младший изумленно спросил сидящий на зеленом камне Еца. Как только он издалека увидел Ежуна, на его лице промелькнула целая гамма ярких чувств. Его челюсть так сильно отвисла, что туда можно было засунуть большое куриное яйцо. Он и подумать не мог, что кто-то сможет выжить после бесчинствующей волны златозубых крыс. Второй брат, какое совпадение, Ежун быстро подавил пламя гнева, вспыхнувшее в его сердце, и с легкой улыбкой поприветствовал брата. Еца также натянуто улыбнулся и быстро подошел, после чего окинул взглядом Ежуна с головы до ног. Когда Еца увидел, что Ежун выглядел чистеньким, словно совсем не дрался, это совершенно сбило его с толку. Да он такой чистый, словно на отдых сюда приехал. Разве Ежун не был вместе с группой Едея? Что-то явно пошло не так. Разведчики доложили ему, что группа Едея зашла в ущелье сразу после группы Ежуна. Из того ущелья не было другого выхода, и потому они должны были неизбежно встретиться и вступить в бой. Даже если они не стали драться и уладили все мирным путем, как могла огромная волна крыс позволить им уйти? Еца просто не мог поверить, что они сбежали от волны крыс. Силы и количество крыс было достаточно, чтобы убить группу, в десятки раз превосходящую их по силе. Второй брат, почему ты так странно на меня смотришь? Почему мне кажется, будто я вижу сильное удивление в твоих глазах? Неужели я не должен был здесь появиться? Спросил Ежун, и от его слов так и веяло двусмысленностью. Ха-ха, с чего бы, ты не о том подумал? Рассмеялся Еца. Просто меня удивило, что ты выглядишь так опрятно. Те, кто не в курсе дел, могли бы подумать, что ты прибыл сюда на отдых. Неужели ты не убил ни одного духовного зверя? Ага, а я погляжу, что ты, второй брат, как всегда беззаботен. Ты сидишь здесь, любуясь пейзажем, или же ждешь каких-то вестей? Слегка улыбаясь, спросил Ежун. Еца замер. Неужели этот парень что-то знает? Тем не менее Еца тут же отверг эту мысль. В этот раз он провернул все максимально скрытно. Ежун находился в ущелье и никак не мог узнать о его плане. Я случайно проходил мимо и сейчас занимался реорганизацией своей группы. Подумать только, что нам довелось столкнуться в таком месте. Ах да, ты встречался с нашим старшим братом в этом мире? Второй брат, ты ведь никогда не ладил со старшим братом, «Так почему теперь беспокоишься о нем?» Яца смущенно улыбнулся. «Да какая может быть вражда между братьями? Ах да, четвертый младший, когда я только шел сюда, то слышал, как люди говорили, что впереди внезапно появилась ужасающая волна крыс. Неужели слухи оказались ложными?» Яца просто не мог не прощупать Ежуна. Он даже не подозревал, что Ежун уже знал о связи между ним и волной крыс, потому продолжал его расспрашивать. Ежун решил до самого конца прикидывать дурачком. «Волна крыс? Что за волна крыс? Я видел лишь несколько крыс золотистого цвета. Второй брат слишком преувеличивает». «Тогда, видимо, твой второй брат что-то неправильно понял». Яца не хотел принимать этого факта, но судя по тому, как вел себя Ежун, он понял, что, скорее всего, не сможет выведать у последнего ничего полезного.